источник тепла. Электрический ток направляет движение частиц. Ну а мне тяжело сегодня быть без тебя. Ну а мне тяжело всегда, когда тебя рядом нет. И когда открою глаза, и тогда пойму весь секрет, что тебя на планете Земля со мной больше нет. И когда открою глаза, и тогда пойму весь секрет, что тебя на планете Земля со мной больше нет. Еще немного со мной. Только я никогда не скажу тебе вслед постой. И когда открою глаза, и тогда пойму весь секрет, что тебя на планете Земля со мной больше нет. Когда открою глаза, и тогда пойму весь секрет, что тебя на планете Земля со мной больше нет.